За дачную округу поскачем весело, за Гатчину и Лугу в далекое село. Там головы льняные, склоняя у огня, друзья мои хмельные скучают без меня. Там головы льняные, склоняя у огня, друзья мои хмельные скучают без меня. Там чаша с жонкой спелой задышит горяча, там в баньке потемнелой затеплится свеча. И ляжет синица, что ли, снимая грусть тоску, рука крестьянки Оли на жесткую щеку. И ляжет синица, что ли, снимая грусть тоску, рука крестьянки Оли на жесткую щеку. Спешим же в ночи в югу, пока не рассвело, за Гатчину и Лугу в далекое село. Сгорая, гаснут свечки в час утренних теней, возница к черной речке поворотил коней. Сгорая, гаснут свечки в час утренних теней, возница к черной речке поворотил коней. Бежим не от испуга противнику назло, за Гатчину и Лугу в далекое село. Там головы льняные, склоняя у огня, друзья мои хмельные скучают без меня. Там головы льняные, склоняя у огня, друзья мои хмельные скучают без меня.